Глава 33. В открывшийся портал меня буквально впихнули. Не успела опомниться, как очутилась в кабинете, который почти сразу узнала. Прошел год с моего последнего посещения, а здесь все было по-старому. Дубовый стол, полки с книгами, серый диван, стоявший возле стены. Дядин кабинет не изменился, как и дом, в целом, как и он сам. «Зачем нужно было вообще тащить ее с нами?» За спиной послышался недовольный бубнёж Николет Грейвс. «Зачем?» «Да, я бы хотела задать ей тот же вопрос. Зачем ее потащили с нами? Кто она? Чья-то любовница? Итана? А может, дядя? Кого из них потянуло на малолеток?» Размышления прервали тяжелые глухие шаги, что донеслись из коридора. Несложно догадаться, кто именно это был. Граф Коутс, судя по его возмущенному лицу, явно не ожидал встречи со мной. Наверняка он думал, что меня уже нет в живых. «Анна!» — глухо буркнул он, закрывая за собой дверь. «Дядя!» — холодно ответила я. «Воссоединение родственников! Как же приятно это видеть!» Итан расположился на диване, вальяжно закинув ногу на ногу. Николет устроилась на широком подлокотнике. «Как тебе удалось?» Граф обошел меня со стороны, от его пристального взгляда стало не по себе. «Я послал 10 лучших магов». «Кто-то из них вернулся?» «Я напряглась, надеюсь, это было не так заметно. Если кто-то смог уцелеть в драконьем огне...» «В том-то и дело, что нет». Дядя ядовито прищурился. Мне едва удалось держать выдох облегчения. «Значит...» — продолжила я все тем же холодным тоном. «Ты плохо меня знаешь?» «Твоя племянница не такая слабачка, как твоя дочь». «Моя дочь станет полновластной королевой», — зарычал дядя. «Да, но какой ценой? Столько смертей. Столько смертей на твоих руках». «На ваших руках». Я повернула голову и взглянула на Итана. Однако на драконов ему было плевать. «Уж лучше так». Дядя уже сидел за своим рабочим столом. «Чем годы войн, в которых пострадают мирные жители. Кланы давно точат зуб друг на друга, а король не может произвести на свет сильных наследников. Еще несколько лет и вспыхнет кровавая война между драконами. Думаешь, золотые так просто отдадут власть?» «Нет». Дядя помотал головой. «Нет, нет, нет, они будут драться за нее. Погибнут тысячи, страна превратится в пепелище. Я забочусь прежде всего о государстве». «Обман раскроется. Рано или поздно обман раскроется. Драконы поймут, что их обманули, и что тогда? Что будет с Бетти? Она не родит королю наследника дракона, если вообще сумеет родить». «На этот случай у нас есть свой план». «Как же я устала от этих нудных разговоров!» Николет, сидевшая до этого на подлокотнике дивана, с грацией кошки переместилась на колени к Итану. «Может, уже закончим с делами?» «Так, а что еще у нас осталось? Артефакты активированы». Итан принялся загибать пальцы. «Драконы счастливы и сейчас улыбаются со своими истинами. Главные ищейки сгинули в пекле. Что же еще? Ах, да, избавиться от главных свидетелей». Уголки губ мага потянулись вверх. «Дорогая», — он обратился к Николет, — «встань, мне в очередной раз придется замарать руки». Грейвс подпрыгнула, лицо ее светилось от счастья. Избавиться от меня она была рада, вот только... Эта дуреха даже не догадывалась, с кем связалась на самом деле. Пальцы Итана сжались, и нити магии направились в сторону Грейвс. Я пыталась выстроить защиту, но моя магия не сработала. Она будто впиталась в стены кабинета. «Твоя сила здесь не работает», — усмехнулся Итан. «Мы ведь не полные дураки приводить огненного мага и не подстраховаться». Бездыханное тело бедной девушки с глухим ударом шлепнулось на ковер. «И что же? Это произойдет со всеми?» «Зачем со всеми?» Итан сел рядом с Николет и одним рывком снял с ее шеи артефакт. «Эта дурочка слишком много знала и слишком много требовала. Остальные будут молчать, иначе их самих обвинят в преступлении». «А если нет? Если кто-нибудь расскажет правду?» Нас это не коснется. Итан поднялся. В его руках поблескивал артефакт. Свечение было настолько слабым, что во взгляде мага появилось беспокойство. «Ни одна из истинных», — почти шепотом продолжил он, — «не знает меня в лицо». «Что-то не так?» — дядя приподнялся с места. «Не знаю. Нужно проверить. А пока...» Итан перевел на меня хищный взгляд. «Анна хотела повидаться со своей матерью. Отведи ее». Дяде явно не понравилось, каким тоном к нему обратились. Однако он не стал спорить. Выйдя из-за стола, граф взял меня за плечи и вытолкнул из комнаты. «Дядя, прошу тебя!» Я попыталась достучаться до родственника, но все было тщетно. Он меня не слушал. «Посидишь пока в комнате», — раздраженно буркнул граф. «Потом решим, что с тобой делать». «А как же ваши слова о том, что мы семья?» Я не смогла сдержать нервный смешок. «И что вы любите меня? Я ваша племянница!» «Поэтому ты должна мне подчиниться!» Дядя зарычал. «Кого ты выбрала себе в мужья? Дракона? Не истинного! Ты сама навлекла на себя беды. Теперь расхлебывай!» Меня впихнули в темную, пропахшую пионами комнату. Как только дверь перед моим носом захлопнулась, я заметила мерцание. Дядя наложил защиту. Едва глаза привыкли к темноте, поняла, что в комнате я нахожусь не одна. На кровати кто-то лежал. «Мама!» Я незамедлительно бросилась к ней. «Мама!» Она не отвечала. «Мама, что с тобой?» Тело ее было холодным, как ледышка, но она дышала. Я попыталась порвать наложенные на нее чары, но у меня получилось снять лишь оцепенение тела. Сознание оставалось затуманенным, и мама не могла мыслить разумно. Но ее хотя бы можно было вывести отсюда. Сделав глубокий вдох-выдох, осмотрела комнату. С мамой относительно все было хорошо. Она находилась под воздействием магии Итана. Только лишь поэтому надела на меня артефакт. Но где же Сальма? Прошло, наверное, около получаса, когда шаги и голоса в дядином кабинете смолкли. И дом погрузился в вязкую тишину. Она окутала дом, словно плотное одеяло. И все вокруг казалось замершим в ожидании чего-то неизвестного. Звуки и шумы, которые раньше наполняли пространство, исчезли, словно это было затишье перед бурей. Первое, что нарушило тишину, было невнятное шебуршание в соседней комнате. Затем послышались осторожные шаги, а после... «Анна!» Я подлетела к двери. «Это ты? Бетти?» Сердце забилось, как сумасшедшее. Не ожидала я услышать кузину. «Я...» — кажется, она всхлипнула. «Не хотела. Ничего этого. Анна, мне страшно. Все будет хорошо». Я попробовала ее успокоить. «Бетти, ты можешь открыть комнату?» Бетти не ответила. «Бетти...» Щелочки в дверях замерцали, а после она с тихим скрипом отворилась. Бетти тут же бросилась в мои объятия, и на этот раз объятия были совершенно искренними. «Я слышала, я все слышала!» Кузина плакала. «Я не хочу умирать, Анна!» «Тш-ш-ш! Твой отец любит тебя. Итан не причинит тебе вреда». «Мой отец любит меня!» Бетти разомкнула объятия, а после расстегнула пуговички на сорочке. «Если бы он меня любил, то не сделал бы такого!» Камень. Он тоже был внутри тела кузины. Зачем? Когда узнала, что король может пострадать, то хотела снять его. Я не знала. Он может умереть. Да, верно. Что же нам делать? Бетти принялась лихорадочно мерить шагами комнаты. Хорошо, что густой ковер заглушал ее шаги. Но нас все равно могли услышать. Нужно выбираться. А потом ты дашь показания против Итана. А папа? Сейчас об этом лучше не думать. Огорчать ее мне не хотелось. Граф Коутс, несомненно, причастен. Но вдвоем они этого сделать не могли. Сколько еще магов было в заговоре, никто не знает. Давай сперва выведем маму. Кузина кивнула. Подхватив маму за обе руки, мы смогли поднять ее с кровати. А после она сама встала на ноги. Тело подчинялось лучше, чем я думала. Был шанс уйти незамеченными. Бетти, в отличие от меня, могла открыть входную дверь. Однако для надежности мы пошли к черному выходу, которым пользовались слуги. Все шло хорошо, я бы даже сказала отлично. Бетти станет свидетельницей. Она, в отличие от остальных, Итана в лицо видела и знала. Я успела обрадоваться. В душе поднялось воодушевление. Но тут на этаже послышались шаги. Мы с Бетти тут же застыли. «Кто это может быть?» «Тш-ш-ш». Я прислушалась. Шаги не были столь тяжелыми, как у дяди. Итан решил прогуляться по дому. «Анна!» «Иди дальше». «А ты?» «Выведи маму, а затем пули к безопасникам. Приведи их сюда. Не думаю, что я смогу задержать его надолго». «Анна!» «Делай, что я сказала!» Шикнула я, после чего побежала обратно в мамину комнату. Я пообещала впредь доверять своим чувствам, а они сейчас буквально кричали, что я должна остаться в комнате. С тихим щелчком закрыв дверь, я подлетела к кровати и, положив подушки под одеяло, чтобы создать видимость маминого тела, подошла к окну. Ждать долго не пришлось. Буквально через минуту я услышала шипение, и дверь снова отворилась. По коже пробежали неприятные мурашки. «Ну, как ты тут?» Голос Итана обдал шею дыханием. «Зачем ты пришел?» Я резко обернулась, чтобы загородить с собой обзор. Итан не должен был видеть, как шелохнулись кусты в саду, как Бетти отворила калитку и скрылась вместе с мамой в темноте переулка. «Поговорить». Мак коснулся холодной рукой моей щеки. Ледяных мурашек стало еще больше. Меня буквально пробирало зноб. «Поговорить? Может, уже снимешь с меня эту дрянь?» Я намеренно расстегнула больше пуговичек, чем это требовалось. Указательный палец мага прошелся по ложбинке между грудей. Вверх, вниз, вверх, вниз. Я закрыла глаза от отвращения, однако Итан расценил это по-своему. «Пока не время», — хрипло прошептал он мне на ухо. «А когда будет время? Носить силу мертвого дракона? Знаешь, в этом мало приятного». Теперь уже вся рука Итана шарила по моей груди. И когда он задевал камень, кожа вокруг него прожигала болью. «Пожалуйста», — взмолилась я. «Теперь я уже все равно никуда не денусь». Итан рыкнул, словно дракон, после чего его пальцы впились в тело. Боль была такой невыносимой, что я повалилась на пол. Мне кое-как удалось поднять голову, и когда я это сделала, увидела камень. Он был в руке Итана. Он снял его с меня, и вместе с болью пришло облегчение. Это была вынужденная мера. «В самом деле?» Я попробовала встать, но ноги все еще не слушались. «У нас все получилось!» Итан сел на корточки рядом со мной. «Тебе-то это зачем?» Голос дрожал, я судорожно сжимала то место, где только что был артефакт, чувствуя, как руки вязнут в горячей обжигающей крови. «Тоже веришь в то, что драконы станут воевать друг с другом? Почему ты их ненавидишь?» «Потому что один из них украл у меня тебя!» Выплюнул Итан. «Неужели только из-за этого?» «Не поверишь. Только из-за этого». Мак одним рывком поднял меня на ноги и усадил на подоконник. Стоять самостоятельно я бы вряд ли смогла. «Почему ты выбрала его?» «Наверное, потому что полюбила. Так же, как и он меня. Хотя его дракон оказался весьма упрямой сволочью, но и он в конечном итоге смог принять меня». Перед глазами замелькали разноцветные мушки. Я теряла сознание. «Это неправда!» Итан принялся трясти меня за плечи. «Скажи, что это неправда!» «Ничего у тебя не выйдет». Я не смогла сдержать ядовитого смешка, когда услышала грозный рык дракона, а после — дом, точнее его фасад, окутало оранжевое пламя. Огонь дракона пробил защиту, и я смогла отшвырнуть Итана подальше от себя. Послышался хруст проломленной крыши, крики, шипение атакующих заклинаний. Я соскочила с подоконника, но не смогла удержать равновесие. И точно бы шлепнулась на пол, если бы меня не подхватили сильные мужские руки. Не такие ледяные, как у Итана, а горячие, немного шершавые и такие родные. «Все хорошо», — прошептали мне на ухо и прижали к телу. Все закончилось. Вдохнув аромат горького миндаля, я расплылась в улыбке. Тепло окутало меня с ног до головы, отсекая от враждебной действительности. Забралось в душу, растеклось пламенем, и я провалилась в мир, где царило умиротворение и покой.